не получая ниоткуда поддержки, они часто успокаивали себя вином и спивались. Такого пьянства нет больше в Палихе. За орлами потомственного почетного гражданина и поставщика двора его величества Сафонова, бывшего крепостного бурмистра у барина Бутурлина, со столпами империи, полубожественные, полупролетарии, или спивались, пораженные игрой красок, или возлелеивали мечтишки обернуться по-сафоновски, разжиться, стать хозяйчиком. Так возникали, всплывали по тогдашнему наверх Каравайковы, Париловы, Салаутины. Но неграмотные Сафоновы, грамотно хранившие свои капиталы в Лионском кредите и в Лондон-Сити банке, умели этим высунувшим голову как следует дать по башке, чтобы они опять сваливались в нити и за нитями в водку. И российская история пришла в 17-й год. Изумленный Голиков писал в трибуне Палиха: «Мы, художники-иконописцы, оказались в пиковом положении. Многие безнадежно махнули рукой на художественное ремесло и считали его похороненным навсегда. Но я не верил в это и часто думал так: неужели мы со своими кисточками и красками не можем быть полезными для трудовой власти? И вот я стал присматриваться. Многое изменяет советская власть. Буржуев сажает в тюрьмы, конфискует их имущество, а художественные музеи не трогает. К тому же, вижу, появляются новые картины и плакаты. Из этого я заключил, что искусство, значит, у коммунистов в почете. А где наше место в революции? Я долго не мог его определить». Голиков расписывал декорации в Шуе и Кинешме. Баканов, Зубковы, Зиновьев пахали. Буторин председательствовал в комитете бедноты и писал за картошку портреты по окрестным деревням. Чекурин плотничал и писал портреты. Ватагин служил весовщиком на Пермской железной дороге. Александр Зубков побывал в австрийском плену. Голиков побывал в Красных, гвардии и армии. В императорской армии были все. Никто не может точно упомнить, в декабре 22 года или в январе 23-го изумленный Голиков в Москве в поисках работы увидел на Кустарном музее фидоскинские лаки, роспись на папье-маше на коробочках. Уцепилась у меня мысль за эти коробочки, думаю, вот бы нашим полишанам суметь такие штучки откалывать. Все бы сыты были и вздыхать бы перестали. Разыскали мы с товарищем заведующего музеем и стали говорить по поводу сырья для пробы. Но когда он узнал, что мы бывшие богомазы, он и говорить с нами не стал. У приятеля Голикова нашлась фотографическая ванночка из папье-маше. Голиков обрезал края этой ванночки и на дне ее золотом и серебром написал много различных птиц и зверей. Голиков понес это дно в Кустарный музей, в тот, что в Москве, на Леонтьевском. Мастерство Голикова смотрело со дна фотографической ванны мастерством, красотой и умением. Это дно ныне хранится в музее как драгоценность. Это дно оказалось фундаментом Палихского товарищества художников, пять членов которого, в том числе Голиков, носят звание заслуженных деятелей искусств Советского Союза. Это дно породило Палихский музей, где висят похвальные листы и свидетельства о золотых медалях со всего земного шара. Это дно породило 13 марта 1935 года десятилетний юбилей Палихского искусства, когда на самом деле палишанами за 10 от 17 года сделано для искусства больше, чем за 3 столетия от 17 века. В дни Палихского юбилея в Москве нельзя было достать билетов до Иванова и до Шуи.